17 ноября сего года Казаков и Шакун, подстекаемые Касариным, напали в парке Сокольники на гражданина Ракитина, задушили его проволочной петлей, отобрав портфель с секретными документами, образцами фальшивой иностранной валюты и записями, изобличающими Касарина в совершении государственных преступлений, а затем симулировали его самоповешение. Вечером того же дня, проникнув в гостиницу «Центральная», они же подвергли истязаниям гражданку Куприянову, а затем убили ее из пистолета «Браунинг». Опасаясь разоблачения со стороны Казакова-Крамаренко, Касарин поручил одному из своих неустановленных следствием агентов убить Крамаренко. В ночь с 21 на 22 ноября сего года в вагоне поезда «Москва-Новороссийск» в Казакова-Крамаренко стрелял неизвестный из пистолета «Кольт» 7,65 калибра. Выстрелом Казакову-Крамаренко были нанесены повреждения, отнесенные к разряду тяжких, опасных для жизни. Помимо этого, опасаясь разоблачения Леоновича и иностранного гражданина Мазера Альберта, соучастников своих корыстных преступлений, Касарин поручил своему многолетнему агенту Шакуну Виталию убить этих лиц. Вечером 21 ноября 1982 года в ресторане «Берлин» выстрелами из пистолета «Парабеллум Браунинг» Шакун убил Леоновича и ранил Мазера. Кроме того, гражданка СОСРКО АА, соучастница многих совместных преступлений, выполняя волю Касарина, 23 ноября сего года проникла в институт скорой помощи имени профессора Склифосовского под видом медсестры и дала яд Мазеру, который тут же скончался. Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь статьями 143 и 144 УПК РСФСР, постановил привлечь к уголовной ответственности гражданина Касарина Василия Васильевича, предъявив ему обвинение по статьям 102 параграф Е «Умышленное убийство», 17 102 параграфы В, Г, Е, З, Л «Соучастие в умышленном убийстве», 93.1 «Хищение в особо крупном размере», 88 часть 2 «Валютные операции в особо крупном размере», 170 часть 2 «Злоупотребление служебным положением» и 173 часть 2 «Получение взятки». Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, советник юстиции Константин Меркулов. Подпись. Я ждал Меркулова в крайнем напряжении. Хотел обсудить с ним прочитанное. Напрягал слух, ожидал знакомые Костины шаги. Наконец он пришел, не такой веселый, как прежде, и сразу же застучал на машинке, как дятел. Потом он дал мне конверт с вложенным документом, отсчитал двадцатник на такси и попросил срочно съездить на Университетский проспект к Пономареву. Эта поездка заняла чуть больше часа. После двух, когда я вернулся, мы с Меркуловым отчаянно дымили, обсуждая детали нашего дела. Гадали, сработает ли наш сигнал. Записка, переданная через Пономарева Чебрикову. Мы уже собирали шмотки со своих столов и распихивали их по ящикам и шкафам, как зазвенел телефон. Я взял трубку. «С вами, — говорит помощник председателя комитета госбезопасности генерал-полковника Чебрикова. Виктор Михайлович хотел бы поговорить со следователем по особо важным делам, товарищем Меркуловым». Меркулов уже снял трубку, спаренного с моим телефона. Я подумал, началось. С минуту он молча слушал, потом поблагодарил Чебрикова и положил трубку на рычаг. «Саша, сейчас за нами придет машина Чебрикова. Он примет нас на явочной квартире, где он встречается со своими личными агентами. Я соберу все материалы, а ты соберись с мыслями». И Меркулов вылетел из кабинета. Мне это рандеву абсолютно не годилось. Без четверти шесть по пятницам мы заканчиваем на 15 минут раньше. Меня должна была ждать Рита у подъезда прокуратуры, и мы хотели с ней пойти в бассейн поплавать и просто погулять, без машины, пешком, потому что на улице было очень тепло.